Зеленый светящийся сумрак быстро сгущался, и на небе проступали уже редкие кристаллики звезд. Круглый купол синевато-зеленого неба отсвечивал золотом меж черных стволов и в темно-лиловой дали. На скамейках чернели расплывчатые силуэты пар, и, глядя сверху на открывшийся перед ним Хэмпстедский луг, Валентен увидел, наконец, то, что искал. Вдалеке чернели и расставали с парой, одна из них была чернее всех и держалась вместе. Два человека в черных сутанах уходили вдаль. Они были не крупнее жуков, но было видно, что один из них намного выше другого, и ясно было, что в высоком больше 6 футов росту. Когда расстояние несколько сократилось, обнаружилась и вторая странность. Кем бы ни был высокий, маленького Валентен узнал. То был его спутник, неуклюжий священник из поезда, которому он посоветовал смотреть получше за своим ценным свертком. Пока что все сходилось. Утром Валентену сказали, что некий Патер Браун из Эссекса везет в Лондон серебряный, украшенный сапфирами крест, драгоценную реликвию, которую покажут иностранному клиру. Это и была, без сомнения, та серебряная вещь с камушками, а Браун, конечно же, был тот самый растяпа из поезда. То, что узнал Валентен, мог прекрасно узнать и Фламбо. Фламбо обо всем узнавал. Конечно, пронюхав про крест, Фламбо захотел украсть его, это проще простого, и уж совсем естественно, что Фламбо легко обвел вокруг пальца маленького священника со свертками и зонтиком. Такую овцу кто угодно мог бы затащить хоть на Северный полюс, так что Фламбо, блестящему актеру, ничего не стоило затащить его на этот луг, покуда все было ясно. Сыщик пожалел беспомощного Паттера и чуть не запрезирал Фламбо, опустившегося до такой доверчивой жертвы. Но что означали странные события, приведшие к победе его самого? Как ни думал он, как ни бился, смысла в них не было. Ну, в самом деле, где связь между кражей креста и пятном супа на обоях, соленым кофе, платой вперед за разбитое окно? Валентен пришел к концу пути, но как-то не понял середину. Иногда, хотя и редко, Валентен упускал преступника, но уж ключ к разгадке тайны он находил всегда. Теперь он настиг преступника. Но ключа у него не было. Между тем священники беседовали и, видимо, не замечали, куда идут, но шли в самый дикий и тихий угол луга. Преследователи перебегали за ними от дерева к дереву, крались и даже ползли по густой траве. Они подкрались совсем близко и слышали уже голоса, но слов не разбирали, кроме слова «разум», которое повторял все время высокий детский голос отца Брауна. Вдруг путь сыщикам преградили заросли над обрывом. Они потеряли след и плутали 10 минут, пока, обогнув гребень круглого, как купол холма, не увидели в лучах заката прелестную и тихую картину. Под деревом стояла ветхая скамья, на ней серьезно беседовали священники. Звезды над их головами сверкали ярко, как крупные бриллианты. Валентен сделал знак своим помощникам, подкрался к большому ветвистому дереву и там, в полной тишине, услышал, наконец, о чем говорили странные священнослужители.